Глава 34. Цикл. Хроники минувших дней проявились вследствие мощного пси-удара от прототипа в поликлинике НП. Скрытые воспоминания вернулись к грифу все разом, словно над головой прорезали растянутый от груза резиновый мешок, и они ливнем обрушились на него. Оказавшись в гуще прошлых событий, гриф растерялся, хватался то за один, то за другой фрагмент. Он как бы брал их в руки, словно вещицы из чужого дома, рассматривал, удивлялся, откуда их знает, поражался, не верил и не мог не верить. Это все было с ним. И бункер, и туман, и ВВшники, и лупырь, и старик, и чеховские, и земляк, и рыкстер, и целлюлозный комбинат, и пожарка. И умирал он, и Алексей спасал его, и был он всегда с ним рядом. В любую свободную минуту с того самого момента гриф только и занимался тем, что вспоминал. Израненный, он истекал кровью на трубах в глубоком коллекторе. Не было сил и воли спасать себя. Но осталось еще немного времени. Наверное, осталось. За эти минуты, может, десятки минут, гриф вспомнил последние фрагменты и замкнул круг. Все, что произошло с ним и Алексеем, он принял безоговорочно, без сомнений. Сознание меркло в истерзанном теле. Напоследок сталкер силился вспомнить дочку, услышать ее веселый, но все же всегда с грустинкой, слабенький голосок. «Папочка, папуля, как тебя люблю я!»